постели. И медицинский советник был уже тут как тут, откуда только взялся. Важный, чинный, в строгом черном сюртуке, он брезгливо щупал его запинающийся пульс и глубокомысленно, щуря за толстенными в золотой оправе стеклами хитрющие глаза, долго и нечленораздельно нес какой-то ученый вздор. Потом невыносимо долго копался в своем пухлом сакке, извлек оттуда изрядно потрепанную записную книжку и, по-прежнему что-то прибарматывая, как курица лапой, написал рецепт 3 раза в день по столовой ложке. Справившись с писаниной, каналье церемонно прошествовал к выходу, однако в дверях оглянулся и, многозначительно подняв указательный палец, изрек: «Пготив лихогадки, пготив лихогадки».